«Миледи, вы не можете так разговаривать с лордом Винтерфилла», — возмутился Оливар. «Прекрасно, не будьте идиотом, лорд Роб», — отрезала она. «Вы были без сознания 7 дней. Если вы снова пострадаете, то, возможно, вообще не сможете ездить верхом. Милорд, неподалеку есть гостиница «Роза и корона». Мы могли бы получить горячую еду, а лошади могли бы отдохнуть в конюшне. Горький мост все еще в 200 милях, а Риверон еще дальше. Несколько часов не будут иметь никакого значения», — отметил сир Робер. «Согласна, Роб. Нам и лошадям нужно отдохнуть», — кивнула Кейтилин Старк. «Лорд Роб, я могу приложить припарку к вашему плечу в розе и короне. Разве вам не нужно использовать руку с мечом, если столкнетесь с ланнистерами?» — настаивала Валантика. Роб вздохнул. Он проиграл эту битву. «Ладно, отправляемся в гостиницу». Гостиница представляла собой высокое бревенчатое здание, нижний этаж которого был сделан из серого камня, а верхний – из побеленного дерева. Конюшни были чисты, и все это находилось возле рощи персиковых и сливовых деревьев у синего ручья. Над простой дверью была нарисована корона с розами наверху. Роб подумал, не основал ли этот трактир какой-нибудь дальний родственник Тиреллов. Только Хайгардин мог поставить розу над троном. Невысокая полная женщина вышла из кухни, чтобы принять их заказ. Роб протянул ей пригоршню серебряных оленей, и изумленная трактирщица позвала конюха и служанку. В продуваемом сквозняками общем зале было тихо, пока они уничтожали миски тушеной оленины с морковью, горошком и луком, и жареной уткой, поданной на коричневом овсяном хлебе, пропитанном каплями и кусочками сыра. Он съел холодную сладкую сливу, прежде чем переключить внимание на новобранцев. «Вы трое присягнули на верность королю Ринли. К чему менять цвета плаща?» — спросил лорд Старк. «Я бы отдала жизнь за короля Ринли и умерла бы счастливой», — ответила Бриенна. «Это из-за сира Лореса, нашего командира. Он сошел с ума. Тиреллу пытался убить нас, клянясь, что мы, должно быть, помогли убийце. Мы были слишком потрясены, чтобы сопротивляться», — объяснил Робер. «Да, сир Лорес думал, что и вы, и Ринли мертвы. Но ваш лютоволк зарычал, а королева Маргери его успокоила», — добавил Эммон. «И все же Лорес считал, что мы сговорились против короля. Он хотел повесить нас в ту ночь, но ваша мать заступилась за нас. Нам повезло, что там была леди Алина. Она сказала Лоресу, что нужен суд. Они дождались прибытия лорда Мейса, иначе Лукаса и Оливара повесили бы», — дополнила Кейтилин. Роб покачал головой. Почему-то он сомневался в мудрости Мейса Тирелла. Если бы Тирелла убили его оруженосца и сира Лукаса, всякая надежда на союз исчезла бы. Война и судьбы десятков тысяч людей мало что могли изменить. Он поморщился, когда горячая припарка коснулась его правой руки. «Лорд Старк, призрак действительно был Станнисом», — поинтересовалась Бриенна. «Я видел его черты в тени, глаза, лоб и подбородок, но как была совершена эта мерзкая магия, не знаю. Но я готов поклясться, что это было его лицо. Тогда я клянусь отомстить за короля Ринли. Однажды я встречусь со Станнисом в бою. Ринли не мертв, он еще может поправиться. Но мы идем на север, чтобы сражаться с ланнистерами. Я не знаю, встретимся ли мы со Станнисом в бою», — предостерег Роб. «Лорд Старк, мы готовы поклясться быть вашими мечами. Без ваших слов мы могли бы погибнуть», — произнес Робер. Сир Эммон Кай тоже кивнул, и оба выхватили мечи. Бриенна Тарт сомневалась. «Милорд, я не уверена, что смогу. Если вы погибнете в бою, мне придется служить Джону Сноу. А почему это должно стать проблемой?» — не понял Роб. «Лорд Старк, говорят, что ваш брат напал на сира Стаффорда Ланнистера и убил тысячи людей, пока те спали. И почему это должно стать проблемой?» — повторил он. «Но такие действия не соответствуют рыцарскому кодексу. Это бесчестно и несправедливо», — сказала Бриенна. «Это война, а не место для доблестных рыцарей и прекрасных дев. Я делал то же самое в Риверроне. Когда я схватил цареубийцу, мы во весь опор поскакали к Риверрону в час волка. К северу от Камниганки были тысячи ланнистеров. Большинство из них спали в своих палатках, когда мы напали. Лучше пусть мои враги будут убиты во сне, чем мои люди умрут в бою. Лорд Старк, я не знаю, смогу ли я выполнить такой приказ. Я хочу быть настоящим рыцарем, защищать слабых и бороться за справедливость», — сказала Бриенна с невинностью, которой не разделяли воины лорда Старка. «Миледи, война – это не соревнование и не игра. Возможно, вам кажется, что мой брат суров и жесток, но его действия продиктованы стремлением защитить Север и добиться справедливости для моего отца. На войне необходимо подчиняться приказам, потому что дисциплина – это основа армии», – произнес Роб мягко, но рыцарь выглядела нерешительной. «Быть может, Бриенна могла бы отдать мне свой меч», – предложила леди Кэтилин. Бриенна просияла. «Если это будет приемлемо для лорда Старка, отлично», – кивнул он. Он принял Робера и Эммона к себе на службу и обещал им место в своем доме и за своим столом. Леди Кэтилин дала такую же клятву Бриенне Тарт. Она была опытным воином, а его матери понадобится охрана в Риверане и во время сражений. Возможно, Робу следовало настоять на том, чтобы присяга на верность была дана дому Старк. И все же, какие неприятности может причинить Бриенна, если она отдаст свой меч его матери? Услышав смех, Тирион поспешил вперед. Он увидел умирающего кота, который истекал кровью от арбалетного болта. Пройдя мимо кота, Тирион ворвался в тронный зал. За ним следовали бронные дюжина горцев. Толпа подхалимов расступилась перед тяжело вооруженной охраной. Дородный рыцарь лежал на земле, держа в руках дыню на палке. Тирион увидел, как толстый, уродливый и лысый человек в белых доспехах бил Сансу Старк плоской стороной клинка. Девушка, которая была одета в разорванное до пояса платье, закричала от боли, а толпа захихикала. «Что здесь происходит?» – вскричал Тирион. В центре просторной комнаты стояли Джоффри, Ланси Ланнистер и Мирин Трант. У Джоффри на поясе висел арбалет. Сир Мирин и сир Борас Блаунд, которые прежде мучили Сансу, усмехнулись. «Что за рыцарь бьет беззащитных девушек?» – спросил Тирион. «Рыцарь, который выполняет приказы своего короля», – ответил Мирин. «Я наказываю ее за преступления Старков», – с гордостью сказал Джоффри. «Она не участвовала в боях. Молодой волк захватил сира Джимми, а белый волк взял золотой зуб. Если бы они были здесь, вы бы никого не наказали», – угрюмо произнес карлик. Бронные стражники рассредоточились, держа руки на оружие и пристально глядя на охранников Джоффри. Двое огромных горцев выступили вперед, и Сандар Клиган воспользовался этой заминкой, чтобы предложить Сансе плащ. «Бес, король приказал наказать девушку, и ты не можешь угрожать королю», Трант, шагнув вперед, чтобы схватить Сансу. Сир Борас поднял меч, чтобы ударить Сансу по бедрам. Тирион улыбнулся. «Я не могу причинить вред королю, но его люди такой защиты не имеют». Шагга, массивный, волосатый воин с невыносимым запахом ударил тыльной стороной топора по округленному животу сира Бороса. Несмотря на то, что Борас был защищен пластинчатой кольчугой, он сунулся. Шагга ударил его грязным левым кулаком по голове, и Борас с громким лязгом доспехов упал на землю. Брон уже приставил свой длинный меч к шее сира Мирина. «Королей нельзя ударить, но мальчики для битья могут быть». Гаэмон бледноволосый был наказан за грехи Эйгона неудачника, прежде чем он умер от яда, когда был дегустатором. «Хотите стать мальчиком для битья его светлости?» – спросил Ланнистер у сира Мирина. «Санса моя, и я могу мучить ее сколько угодно», – Джоффри надулся. «Санса, ваша невеста, и если вас это волнует, она наша единственная заложница. С тех пор, как вы убили самого ценного человека, если бы вы не лишили жизни недостарка, эта война закончилась бы мирными переговорами. Ваш дядя, сир Джимми, и отец Ланселя, сир Киван, были бы свободны. Как десница короля, я беру на себя ответственность за леди Сансу», — объявил Тирион. Внезапно появилась невысокая и не очень привлекательная женщина. Она взяла Сансу за руку. Даже без шрамов на лице и двойного ожерелья из человеческих ушей, Челла с черными волосами выглядела бы не очень красиво. Горцы были слишком свирепыми, чтобы бояться сира Мирина или Джоффри. Тирион повернулся, чтобы уйти. «Я, король. Король может делать все, что ему заблагорассудится. Я могу наказать любого, кого пожелаю в семи королевствах», — крикнул Джоффри. Тирион не мог сдержать раздражение на племянника. «Что насчет моего лорда-отца? Или Робба Старка, или Джона Сноу? Сомневаюсь, что кто-то из них троих дрогнет от твоих слов». Тирион и его свита сопроводили ошеломленную Сансу обратно в башню Десницы. Залы и двери башни были окружены сотнями наемников и еще большим количеством членов клана. Наемники последовали за Бронном, а горцы – Шаггой, Тиметтом и Челлой. Служанки и рыжеволосый мистер бросились осматривать синяки и раны девушки. Они отвели ее в спальное крыло. «Леди Санса останется здесь ради своей безопасности. Она не должна покидать башню ни по какой причине», объявил Ланнистер многочисленным охранникам в комнате. Брон кивнул. «Хорошо, она нужна нам как заложница, если северяне нападут на Королевскую гавань. Тирион усмехнулся. Северная армия в 500 милях отсюда. Им придется сражаться с моим отцом и армией Ланнистеров. Золотой зуб это не спасло. Он был в 200 милях отсюда, и он был хорошо защищен, язвительно заметил Бронн. Наемники в комнате согласно закивали. Шатга, сын Дальфа, не боится этого Джона Сноу. Человек-волк встретится с моими топорами. Гигантский волосатый воин поцеловал серповидные лезвия черных стальных боевых топоров. Тирион сомневался, что это гигиенично. С другой стороны, губы Шатги тоже были грязными. Сначала ты должен встретиться с ним лицом к лицу. После того, как он захватит тебя и твоих людей, он отрубит ваши руки, ноги, уши и члены, усмехнулся предводитель наемников. «У меня нет члена», — воскликнула Чела. Тирион вздрогнул. Он не хотел об этом даже задумываться. «Кровавый волк найдет, что еще отрубить», — ответил Бронн внезапно задумавшимся горным мужчинам и женщинам. Карлик покачал головой. У него не было на это времени. Вскоре у него было заседание Малого Совета. Послеполуденный свет лился в зал через три больших арочных окна. Хотя солярий был не таким просторным, как королевские покои, он был прекрасно обставлен гобеленами, восковыми свечами и мирийскими коврами. Водяные часы из эссоса отмеряли время. Вода стекала по металлическому цилиндру, и на каждом часе появлялись изображения золотого оленя и льва. Тирион прекратил писать письмо Дорану Мартиллу, принцу Дорна. Среди трех человек, сидящих за длинным столом из вишни, вероятно, был шпион его сестры Серси. Малый совет состоял из трех человек, не считая десницу. Джимми, лорд-командующий королевской гвардией, был заключен в тюрьму в Риверане. Станнис и Ренли, мастера над законами и над кораблями соответственно, восстали против Железного трона. Тирион с радостью занял бы эти должности, но Станнис захватил королевский флот, и ни один из других регионов не интересовался королевскими законами. Карлик в развалку подошел к своему месту, чтобы присоединиться к старику Пицеллю, лорду Варису и лорду Бейлишу. Бронн смотрел ему в спину, а рядом стояли еще две дюжины охранников с оружием наготове. Подносы с виноградом, орехами пекан, сыром и крекерами остались нетронутыми. Варис и Бейлиш пили мятный чай, а Пицель – холодное медовое молоко. Тирион налил себе большой кубок дарнийского красного и услышал громкий шум, когда женщина приказала своим людям отойти. «Моя милая сестра», — подумал он и залпом осушил бокал. «Где эта рыжеволосая шлюха?» «Джоффри говорит, что ты забрал ее из твердыни Мигора», — спросила Серсия. В комнату вошли четыре рыцаря в золотых доспехах и его сестра. «Леди Санса здесь, в башне Десницы. Твой сын приказал королевской гвардии избить ее до крови на глазах у всего двора», — ответил Тирион. Джоффри сердится из-за Акскросса и зуба. Он не причинит ей слишком большого вреда. Я сказала ему, чтобы он заделал ей ребенка. Тирион чуть не выплюнул вино. Леди Санса еще не расцвела, и они помолвлены, а не женаты. Что хорошего может сделать бастард для трона? Джоффри может узаконить его. Трон может претендовать на север через младенца. Если отец убьет раба Старка, то ребенок Сансы унаследует Винтерфилл, сказала она с улыбкой. Заговор был амбициозным, опрометчивым и, скорее всего, плохо кончится. Ребенок Старков с Джоффри в качестве отца имел очень хорошие права на железный трон. Север никогда не примет бастарда Джоффри в качестве хранителя, но они могут настаивать на том, чтобы этот ребенок стал королем. Но, с другой стороны, его сестра никогда не думала о таких вещах. «Леди Санса, наша единственная заложница. Как десница, я не позволю причинить ей вред. Она может понадобиться нам для переговоров с Севером», — поджал губы Тирион. «И какие же это будут переговоры? Произойдет ли это до или после столкновения волков с армией лорда Тейвина в речных землях?» — спросил Питер Бейлиш с насмешливой усмешкой. Варис хихикнул. «Люди говорят, что Джону Сноу даже не придется нападать на Ланнистеров. Что он идет на юг, чтобы разграбить Королевскую гавань, в то время как лорд Тейвин зализывает свои раны на западе», евнух взмахнул руками, как крыльями жирной, лысой и надушенной птицы. «Кукольники называют его крылатым волком. Я и не знал, что человек может быть наполовину волком, наполовину вороном и полностью колдуном. Говорят, он заколдует стражников, чтобы те открыли ворота, и зальет город кровью. Я хочу, чтобы головы этих кукольников были насажены на пики, и зрители ослеплены на один глаз. Как они смеют распространять эти предательские слухи?» Серсия закипела. «Если ты будешь наказывать людей за то, что они говорят и смотрят, эти абсурдные истории распространятся дальше. В королевской гавани нет армии, способной выйти на поле боя. Отец должен иметь дело со Старками, а не с нами. Лорд Варис, вы можете сообщить нам что-нибудь полезное? Тысяча извинений, лорд Десница. Я думал, вы хотите знать, о чем болтают простолюдины в королевской гавани. Варис ничуть не огорчился, но посерьезнел. Мои пташки распространяют странные истории о просторе и штормовых землях. Братья Баратионы вели переговоры в присутствии молодого волка. Каким-то образом Ренли и Станнис ранили друг друга, и Роб Старк вернулся на север. Был ли мальчик Старк замешан в этой ссоре? Возможно, мы сможем использовать это, чтобы вбить клин между севером и другими королевствами, решил уточнить Бейлиш. Мои пташки говорят, что Роб Старк был ранен, но через неделю поднялся, как мстительный лютоволк. Он обвиняет Станниса в попытке убийства родичей и утверждает, что красная ведьма вызвала тень с лицом Станниса, чтобы убить его брата. Говорят, молодой волк спас Ренли жизнь, рискуя собственной. На юге Робба Старка называют героем, закончил Евнух. Он стиснул зубы от ужасной новости. Если волки получат мечи простора или штормовых земель, они смогут заманить Тайвина в ловушку в речных землях. Падение королевской гавани станет неизбежным после того, как армия Ланнистеров будет уничтожена. А как же братья Баратионы? Пойдут ли они маршем на столицу, и какие лорды поддерживают их? Варис захихикал, и складки жира на его шее задрожали. Это очень забавно. Армия Тиреллов замерла, потому что они должны ждать, пока их король очнется от ран. Они не могут маршировать и терять людей. Станнис выздоровел, но никто не хочет служить убийце родичей. А Ренли был популярен среди штормовиков. Только несколько домов ушли. Флорен, Фаринг, Медаус и Хорп. У Станниса может быть еще несколько тысяч человек, но из-за слов Робба Старка дом Корон, Тарт, Лонмут и Силми поклялись не служить братоубийце. Тирион облегченно выдохнул, радуясь хорошей новости. 10 тысяч человек было недостаточно для штурма королевской гавани. Золотые плащи, стражники, наемники и члены клана и еще почти 6 тысяч солдат защищали городские стены. У Станниса нет людей. Но если Ренли проснется и вступит в союз с Севером, мы окажемся в отчаянном положении. Карлик налил кубок вина Серсии. Ренли не подает признаков пробуждения. Но это было 2 дня назад в Горьком мосту. И я не знаю, предлагал ли простор Старком мечи. Варис ухмыльнулся. Лорд Десница, возможно, мне следует отправиться на юг в качестве посланника. Я и раньше имел дело с Тиреллами. Я мог бы прощупать их. Ренли может отречься и присягнуть на верность своему царственному племяннику за голову брата. А я слишком ничтожен, чтобы быть заложником, предложил мастер над монетой. Тирион не доверял елейному Бейлишу. Пересмешник играл в более глубокую игру, и многие лорды оценивали его как обычного высокооплачиваемого торговца. Тем не менее, трон нуждался в любых союзниках, которых они могли получить. В конце концов, он предлагал Мерцеллу отправить к Мартеллам. Тирион прикрыл лицо серебряным кубком. Если Бейлиша нет в королевской гавани, он может послать Бронна и Подрика осмотреть бордели и раскрыть все секреты. Людей пересмешника было бы легче допросить, если бы их казначей находился в 300 милях отсюда. Прекрасно, лорд Бейлиш. Корона благодарит вас за вашу преданность. Если вы убедите Тиреллов поддержать короля Джоффри, вы будете щедро вознаграждены. Все в Малом Совете улыбнулись и притворились друзьями. У них у всех были свои тайные заговоры, подумал Тирион. Он надеялся, что ни один из них не связан с убийством Десницы. Он допил вино и потянулся за другой бутылкой. Письмо в Дорн может подождать. Тиреллы собрались у Горького моста в мрачном настроении. Дорога Рос была заполнена палатками, знаменами, повозками и осадными машинами, но на этот раз не было ни артистов, ни шутов, ни певцов. Ренли разместили в спальне лорда Касвилла под присмотром мейстеров. Уиллас и Гарлан сидели рядом с Маргери, а леди Алина с раздражением смотрела на своего сына. Элегантная дама с длинными серебристыми волосами зашла в солярий. «Матушка, мейстеры обнаружили какие-либо изменения?» — с надеждой спросила Маргери. Леди Алерия покачала головой. «Архимейстер Эбраус говорит, что не может зафиксировать никакой реакции. Он сомневается, что король Ренли придет в себя». Тиреллы тяжело вздохнули. «Мне следовало быть там, на переговорах», — сокрушался Мейс. «Если бы я вел фургон короля Ренли, Станнис мог бы сбежать с поля боя. А теперь лорд Торли отказывается выступать». «У лорда Торли есть право на это», — заметил Уиллас. «Без короля Ренли Хайгарден не может претендовать на железный трон. Люди не будут воевать, если у них не будет короля, который может даровать титулы и земли. «А что будет, если Ринли умрет?» – спросил Гарлан, нахмурившись. «Лорес очень расстроится», – ответила Алерия. «Он уже несколько дней не отходит от Ринли». «Матушка», – Гарлан спрашивает о доме Тирелу, – сказала Маргери, глядя на Алину. «Мы объявили войну Ланнистерам. На чью сторону мы встанем, если мой муж умрет?» Королева шипов фыркнула. «Мы не можем заключить союз со Станнисом. Лорес планирует убить его и, что еще важнее, может проявить благосклонность к своим родственникам Флорентам. А Ланнистеры, по словам наших шпионов, очень кровожадны. Джоффри, жестокий мальчишка, приказал королевской гвардии избивать свою невесту. А как насчет волков? Почему бы не присягнуть Старку?» – предложил Гарлан. «Рабу Старку, возможно, повезло. Но мальчишка не сможет победить Тайвина Ланнистера», – уверенно заявил Мейз. «Я был в Риверане. Северяне верны молодому волку, а белого волка они боятся. У лорда Тайвина больше рыцарей, кавалерии и солдат, но север контролирует несколько замков на его пути. Ланнистерам будет нелегко пройти на запад», — напомнил средний сын. «У Старков есть один недостаток», — сказал Уиллас. «У них нет сильных союзников. У лорда Эддарда Старка было 5 законных детей и 1 незаконный сын, но он не заключил настоящих брачных союзов. Он обручил свою старшую дочь с Джоффри. А еще Старки имеют прочные связи с речными землями и долиной», — возразил Гарлан. «Да, но от этого союза мало пользы. Они воюют с Джоффри. Речные земли разделены, как обычно, а долина молчит. Лиза Арин, возможно, и была Талли, но она отказывается посылать кого-либо из своих рыцарей. Старкам нужны помолвки, которые принесут им мечи». «Что ты хочешь этим сказать, Уиллас? У тебя много фрейлин и компаньонок. Кто-нибудь из них может выйти замуж за Сноу. Если Север потерпит поражение, то помолвка с бастардом не будет иметь значения. Но если победит дом Старков, мы можем оказаться в их лагере», — ответил Уиллас. Маргери поморщила нос. «У меня есть фрейлины, но все они замужем. Леди Леонетта, жена Гарлана, а леди Грейсфорд ждет ребенка. Некоторые другие помолвлены, а Алисия, Мегга и Алисана еще не расцвели. Возможно, нам стоит поискать невест среди наших знаменосцев. У них могут быть дочери, которые еще не нашли себе пару», — предложил наследник Хайгардена. «Хорошо, Гарлан, пожалуйста, поищи их», — приказал Алина. Спустя несколько минут вернулся сир Гарлан в сопровождении Джона Фассовия, Матиса Равана и Бейлора Хайтауэра. Ауэн Фассови присоединился к ним, когда услышал имя Сноу. Уиллас поделился своими мыслями с тремя лордами. Первым заговорил Бейлор. «Алин много рассказывал мне об этом Джоне Сноу. Если бы ему выделили земли, я бы не стал возражать. Но у дома Хайтауэров нет подходящих по возрасту девушек. У Риндилла Торли 3 дочери. Талли Торли 15», — заметил Джон Фассови. «Лорд Торли скорее пронзит себя мечом, чем отдаст дочь за бастарда», — фыркнула Алина. «Если мы предложим это, он, вероятно, вызовет нас на дуэль. А как насчет бастардов? Найдется несколько флауэрсов, которые будут рады выйти замуж за другого бастарда. Мы можем предоставить ему крепость в Нортмарше», — предложил Мейз. «Есть Фалия Флауэрс, незаконнорожденная дочь Хамфри Хьюитта. Лорд Хьюитт имеет много дочерей, а Фалия, по слухам, обладает пышными формами. Прекрасно, мы можем предложить ей помолвку с Джоном Сноу», — довольно кивнул Мейз. Лицо Ауэна Фассовия стало пунцовым. «Фалию Флауэрс. Предложить ее Джону Сноу было бы оскорблением». Мейз Тирелл был настолько удивлен и возмущен такой дерзостью, что не сразу нашелся, что ответить. Но Гарлан Тирелл опередил его. «Ауэн, ты хорошо знаком со Сноу. Как думаешь, кто ей подойдет?» Ауэн, к удивлению многих присутствующих, указал на Маргери Тирелл. «Вы должны предложить ее». Мейз Тирелл не смог сдержать гнева. «Это возмутительно. Если бы здесь не было твоего отца, ты был бы в цепях. Я замужем за королем», — с оскорбленной гордостью сказала Маргери. «Он, скорее всего, умрет или останется в коме. Архимейстер Эброс, лучший целитель, но даже он не в силах помочь. Миледи, Джон Сноу мог бы стать вам прекрасным мужем. Ауэн, твоя дружба, хоть и заслуживает восхищения, тебя ослепляет. Сноу не безупречный герой, лишенный недостатков», — сказал Уиллас. Ауэн перевел взгляд на своего собеседника. «Джон Сноу не герой. Я хорошо знаю его недостатки. Его сложно любить. Он своенравный и упрямый. Иногда в цитадели его считали гордым или наглым. Но он хитер, храбр и предан. Скажите, вы хотите, чтобы мужчина ел лимонные пирожные и пил чай? Или вам нужен кто-то, кто способен победить ваших врагов?» Старки, скорее всего, проиграют лорду Тайвину, так что это бессмысленно. «Моя дочь никогда не выйдет замуж за бастарда», – бушевал ее отец. «У Джона Сноу нет ни земель, ни титулов. Если не считать его ума, рука моей внучки, это слишком большая награда», – согласилась с ним Алина. «Его брат – лорд Винтерфилла, и он доказал свою ценность в бою. Если он женится на Маргере, это сделает Хайгарден сильнейшим домом», – настаивала Уэн. «Это не имело смысла. Тиреллы сосредоточились не на своих родовых землях, а на железном троне. Я не только Роза Хайгардена, я – королева. Я хочу сохранить свой титул и управлять семью королевствами», – сказала Маргере, подводя итог обсуждению. В солярии Мейс отчитывал молодых людей, которые считали себя умнее и опытнее, чем более мудрые и старшие люди. Королева Шипов была полностью согласна с ним, глядя на своего сына, который, казалось, забыл о чем-то важном. После этого Фассори, наказанные Мейсом, ушли. За ними последовали лорд Раван и Бейлор Хайтауэр, который был погружен в свои мысли. Все мысли о предложении руки и сердца были забыты, когда слуги принесли подносы с лимонными пирожными и медовыми пальчиками. Джон и не догадывался, что за 400 миль от него обсуждают его женитьбу. В то время он был занят более насущными делами. Хастер Блэквуд покормил кукурузой дюжину воронов, прилетевших утром. Письма из различных мест описывали подготовку к возможным нападениям. Леди Мейдж сообщала новости из Золотого Зуба, перечисляя продукты и припасы, доставленные оттуда. Были также послания из Желудей, каменного оплота и приюта Странника. Стало известно о небольших группах ланнистеров, однако о полном составе войска пока ничего не было известно. Последнее письмо пришло от его брата из каменной септы, которая находилась менее чем в 200 милях отсюда. Роб планировал вернуться в Риверон через 3-4 дня. Джон взволнованно ходил взад-вперед, глядя на восток, на воды Трезубца. Армия лорда Тайвина еще не начала полномасштабное наступление. Старый Лев отправил разведчиков, чтобы те проверили оборону. Некоторые из них были схвачены, другие отступили обратно в Харринхолл. Речники патрулировали все переправы через Трезубец, как к северу, так и к югу от Риверона. Но самое важное, у них был приказ немедленно отправлять гонцов на свежих лошадях, чтобы найти замки с воронами, если появятся признаки приближения более крупного контингента ланнистеров. Чтобы собрать войско в 20 тысяч человек, потребовалось время. Земли вокруг Харринхолла отличались плодородием, и, возможно, западники в последний раз грабили их в поисках продовольствия. Однако после битвы при Акскроссе прошло уже несколько недель, но лорд Тайвин все еще не выступил. Джон считал это странным. На севере есть возвышенности и замки. После падения зуба Риверон оказался хорошо снабжен. Каждый день, который Тайвин выжидал, давал северянам и людям из Риверона больше времени на подготовку. Он вышел во двор, где было тепло из-за доменной печи. Большие стальные болты, покрытые зазубринами, длиной больше фута, шипели, остывая в воде. Простые люди шлифовали и полировали стальные колпачки и шестерни. Солдаты раскладывали большие деревянные балки и веревки, а ребята из зимнего городка собирали машины на глазах у зевак. «Лорд Сноу, что это такое?» Маленький Джон почесал затылок. На деревянном помосте, покрытом железом, располагалось нечто, напоминающее гигантский арбалет. Однако это оружие не было полностью завершено. С обеих сторон были прикреплены два стальных капстрана, соединенных туго натянутыми веревками. Впереди находилась арочная стойка, позволяющая оператору прицеливаться. Вся конструкция была основана на легкой, но прочной стальной раме. «Я называю это кораблистой. Мы используем ее в предстоящей битве», — ответил Джон. Вокруг собралась толпа, и парни Карстерк, Хорнвуд, маленький Джон и Дейси наблюдали, как юноши из зимнего городка поправляют стальные рамы. «Я уже видел баллисты, но разве они не должны быть больше?» — спросил Эддард. Оружие было высотой по пояс, а в ширину — 4 фута. «Да, но именно поэтому мы используем сталь. Если заменить дерево металлом, баллиста может быть меньше, легче и мощнее», — сказал Джон, указывая на гигантские деревянные оглобли. «Для зарядки и выстрела одного болта нужно 3 человека». Маленький Джон поднял готовый затвор. Он был почти одного роста с Джоном, а Амбер — человек немаленький. Его обе руки обхватили толстый засов. «Это, должно быть, весит фунтов 30», — сказал Амбер. «Даже я, Амбер из катапульт, не смог бы бросить его на 100 футов». Джон сомневался, что кто-то вообще способен метнуть 6-футовый затвор хотя бы на 50 футов. «Это баллиста, а не катапульта, и она гораздо надежнее любого арбалета», — сказал Джон. «Чтобы сделать выстрел, нужно крутить металлический ворот, приводя в движение скрученные пружины. Сила, которая создается в канатах, толкает затвор. Сноу. Эта штука имеет длину 6 футов, а металлическое острие – несколько дюймов в ширину. Почему болт должен быть таким массивным? Рыцаря можно убить и гораздо меньшим», – спросила Дейси. «Кораблисты не предназначены для убийства рыцарей», – ответил Джон. «И ланнистеры будут первыми, кто увидит ее в бою. Это будет подарок Севера для лорда Тайвина». Спустя 2 дня Джон вызвал остальных командиров обратно в Риверен. Руси Болтон и Рикард Карстерк отправились в путь по речному тракту. Большой Амбер присоединился к своему сыну вместе с Гловером и людьми Хорнвуда. Черная рыба остался на востоке, чтобы следить за разведчиками. Он отправил с докладом Мартина Риверса и Титаса Блэквуда. Эдмурт Алли призвал своих людей, и Джона Сбракин, Лимандерри, Джейсон Маллистер, Крил Венс и Климент Пайпер встали рядом со своим сеньором. Леди Смолвуд представляла желуди и находилась рядом с леди Уинт и другими леди. Фри были повсюду в большом зале. Братья Мандерли, Эддард Карстерк, Дейси Мормонт и маленький Джон Амбер остались в Риверане после возвращения из Золотого Зуба. Мартин Риверс поднялся, чтобы поделиться своими наблюдениями. Он был незаконнорожденным сыном лорда Уолдера Фрия. В отличие от своих бледнолицых родственников, Мартин обладал румяным лицом и широким телосложением. Черная рыба считал его талантливым разведчиком и поручил ему возглавить дюжину всадников, отправленных к Харренхоллу. «Мы видели только наемников, идущих на юг, к Божьему оку. Их было немного, поэтому, вероятно, это были разведчики. Тяжелая кавалерия пришла в движение. На западе и севере есть небольшие группы людей», — сообщил Мартин. «А их фургоны, ланнистеры начали перевозить свои припасы», — спросил кто-то из присутствующих. «Там много повозок, лошадей и мулов, которые упакованы и нагружены. Но они еще не двинулись», — ответил Мартин, почесывая бороду. Руси Болтон заговорил: «Я считаю, нам следует атаковать. Если мы нападем ночью, ланнистеры могут быть застигнуты врасплох на полях и фермах за пределами Харренхолла. Это позволит нам застать их врасплох и рассеять их кавалерию». «Нет», — ответил Сноу, — «Робб будет здесь уже через день, а Тайвин Ланнистер должен подойти к нам. Ланнистеры должны измотаться перед битвой». «Ты хочешь спрятаться за стенами замка?» — усмехнулся Рикард Карстерк. Джон не поддался на провокацию. «Тайвин Ланнистер планирует вернуться на запад. У него есть 3 возможных пути. Он может пойти на юг по золотой дороге, но мы знаем, что у Ринли в замке Горький мост собрано 70 тысяч человек. Если Ринли нападет с юга, войско ланнистеров будет разбито. Лорд Тайвин может пойти прямо на запад, но у нас есть кольцо замков, желудя, розовой девы и Атранта. Мы увидим силы ланнистеров издалека, и ему придется взять замки, чтобы обеспечить свою безопасность. Лорд Талли, есть ли еще места, где ланнистеры могут пересечь Красную Развилку? Я разместил людей на каждом перекрестке к северу и югу от Риверена. Если они заметят вражескую армию, им приказано разрушить мосты и сделать их непроходимыми для телег. Однако есть места, где можно перейти реку вброд. Красный Зубец не такой глубокий и быстрый, как Камнегонка. На полпути к Розовой Деве есть мельница, где перейти реку будет легко, сказал Эдмур. А что насчет районов выше по течению, на востоке и севере? Спросил Джон. Мои люди и Блэквуды охраняют некоторые переправы. Но, лорд Сноу, легче всего перейти Трезубец на перекрестке. В нескольких милях от места, где встречаются реки, есть много мостов, и вода там мелкая, отрапортовал Джейсон Маллистер. Вы имеете в виду Рубиновый брод, уточнил Джон. Именно там Риегар Таргариен погиб в битве с Робертом Баратионом. Рубиновый брод находится слишком далеко на востоке, но есть место, где можно пересечь Красный Зубец. Эти земли принадлежали лорду Шоуни еще до того, как его осудили за поддержку Блэкфейров, вспомнил Титас Блэквуд. А как же Синий Зубец? Через него тоже можно пройти? Спросил Сноу. Возможно, но из-за проливных дождей Синий Зубец вышел из берегов, и вода размыла мосты до Доброй Ярмарки. Вам придется ехать далеко на север, почти 100 миль до Старых Камней, мимо Вранодрева, ответил Титас. Мы не будем прятаться за стенами, лорд Карстерк. Мы нападем на ланнистеров, когда они перейдут Трезубец. Мы дадим бой, когда их силы будут наиболее уязвимы, независимо от того, пойдут ли они на запад или на север. Мы атакуем, когда их лошади и повозки будут пересекать реку вброд», — объявил Джон. «Это разумное решение», — сказал Эдмур. «Западный берег Трезубца повыше восточного и довольно лесист. Мы можем спрятать наших лучников в лесу. Мы сокрушим врага, как это сделали Харрион и Торухин у разбитого моста», — с нетерпением произнес наследник последнего очага, желая показать братьям Карстерк, что амберы – настоящие воины Севера. «Эта битва будет непростой», – предупредил Сноу. «Раньше мы всегда имели преимущество неожиданности, но теперь его не будет. Кроме того, стоит учесть, что лорд Тейвин потратил годы на создание своей армии. Люди Ланнистеров носят тяжелые стальные доспехи, вооружены лучшим оружием, которое может предложить утес Костерли, и ездит на хорошо обученных скакунах. Но мы победим», — с улыбкой сказала Дейси. «Молодые волки непобедимы на поле боя». Джон не разделял ее чувств. Акскросс и Зуб придали Северу большую уверенность. Но Тейвин Ланнистер не будет таким болваном, как сир Стаффорд. Он беседовал с Читтом, Клейдосом и другими ребятами из Зимней крепости, обсуждая различные способы укрепления. Они рассматривали записи, которые Джон делал в цитадели, а также изображения траншей, осадных башен и земляных укреплений. Сноу отпустил команду, когда услышал, как кто-то робко постучал в дверь. «В чем дело, Гирион?» — спросил Джон у мальчика. «Это насчет заключенных. Один из Ланнистеров спрашивал о вас», — ответил Герри. «Хорошо, сейчас я подойду», — сказал Джон. Призрак провел его до башни. В доме мормонтов теперь служили люди из Винтерфилла и из дома Талли. Старки были одеты в серебряные кольчуги, стальные шлемы и белые плащи с серым лютоволком. У стражников из дома Талли были шлемы с рыбьими гребнями и широкие копья. В небольшом квадратном замке теперь было много людей, и все комнаты были заполнены. Джон освободил большую часть подземелий, так как не видел необходимости держать там узников низкого происхождения. После того, как был взят Золотой Зуб, простые солдаты стали более охотно соглашаться на выкуп, а вот количество высокородных пленников увеличилось. Он сидел у огня, наступал вечер, и розоватый свет неба постепенно тускнел. С короткого огарка свечи на дубовый стол капал воск. Двое стражников Старка ввели в комнату крепкого светловолосого мужчину. Сир Киван сел с другой стороны, и его лицо исказилось от напряжения. Джон приказал стражникам уйти. Призрака хватало, чтобы защитить его от Ланнистера, который был безоружен. Он подождал, пока тот начнет разговор. «Сноу, ты собрал в замке столько оруженосцев и пленников», — начал Киван. «Да, это теперь новый утес Костерли. Здесь больше Ланнистеров, чем в западных землях. Моей жене здесь не место, да и жене должна быть в другом месте», — сказал Киван. «С ними плохо обращались, сир, ведь я ясно дал понять лорду Талли, чтобы заключенным не причиняли вреда и не оскорбляли их», — спросил Джон. «Нет, стражники были очень добры к моей жене, но она, единственная леди, которую вы взяли в плен. Я хотел бы попросить вас вернуть ее и мою дочь в Золотой Зуб». Джон не ожидал такого от сира Кивана. «Вы слышали о моих клятвах в Золотом Зубе?» «Да, Мартин рассказал мне. Он сказал, что вы поклялись вернуть всех пленных в целости и сохранности, когда война закончится. Но вы не давали такой клятвы в Риверане. Я верю, что вы цените честь дома Старк. Моя жена не заслуживает того, чтобы беспокоиться за свою жизнь. Леди Дорна действительно этого не заслуживает. Однако многие люди не заслуживают своей участи», — ответил Джон. «Она невиновна. А моей дочери сегодня исполнилось 3 года», — настаивал Киван. «Рейнис убили, когда ей было 3», — подумал Джон. «Она тоже была ребенком, втянутым в кровавую войну. С какой стати я должен прислушиваться к вашей просьбе, сир?» — спросил Сноу. «Почему меня это должно беспокоить?» Киван попытался убедить его. «Я не последний человек в государстве. У меня есть несколько сотен рыцарей, и мой брат прислушивается к моим советам. Мой голос имеет вес в утесе Костерли в Королевской гавани». Снова усмехнулся. «Пожалуйста, не говорите мне, что если бы Тейвин Ланнистер захотел отрубить мне голову, то вы бы его остановили. Вы не сможете остановить его. Вы должны служить своему дому, а они не друзья нам. Мой брат действительно желает вам смерти, но война не может длиться вечно. Возможно, волки и львы сражаются до последней капли крови, но Старки и Ланнистеры существуют уже 1000 лет. Я бы не предал свою семью, однако, если бы я мог помочь вашим сестрам или говорить о возможности мира в будущем, я бы это сделал. Я не могу говорить за Тейвина, но я бы точно отказался от мести», — произнес Киван. Джон размышлял над предложением Ланнистера. Тот хотел, чтобы его жена и дочь были в безопасности, и не просил ничего ни для себя, ни для своих сыновей. «Я верю вам, сир», — сказал Джон, — «но не приму решения до битвы. И если я соглашусь на эту просьбу, то не потому, что боюсь вашего брата. А если вы погибнете в предстоящей битве?» — спросил Киван. «Тогда молитесь, чтобы я выжил», — пошутил Джон, а потом добавил серьезно. «Я не желаю зла ни леди Дорне, ни вашей дочери. Даю вам слово». А Старки всегда считали, что клятва будет преследовать человека, который ее дал, и того, кто ее нарушил, до конца света. Джон обедал в солярии, стараясь не пролить мясной сок на пергамент. Ему не хотелось участвовать в пире с множеством лордов и командиров. По его просьбе на кухне приготовили горячий ростбиф в луковом соусе, который положили между двумя толстыми ломтями пшеничного хлеба. Это была прекрасная трапеза, которую он запивал разбавленным элем. Харринхолл располагался ближе к месту слияния Трезубца, чем Риверен. Однако у северян было существенное преимущество. Они могли воспользоваться речной дорогой, которая вела от утеса Костерли до Риверена и заканчивалась у гостиницы на перекрестке. Ланнистерам же пришлось бы пробираться через леса и холмы. Даже при таком утомительном пути пехоте потребовалось бы более недели, чтобы преодолеть расстояние в сотню миль. К тому же, большая часть северных войск уже выдвинулась дальше на восток. Пехота Болтона, Карстерка и Бракина находилась в 3 днях пути от назначенного места, а солдаты Венса и Маллистера патрулировали близлежащие переправы. Как только всадники заметят продвижение Ланнистеров, армия севера незамедлительно выступит на перехват. Снова услышал вдалеке радостные возгласы. Вселившись в ворона, он увидел, как с юга приближалась дюжина лошадей, которыми управлял крепкий молодой человек с густыми каштановыми волосами. Рядом с ним бежал тощий лютоволк с серо-дымчатым мехом, почти такой же большой, как и белый скакун. Роб Старк и Серый Ветер вернулись в Риверен. Он стоял снаружи вместе с Дилси Мормонт и другими членами боевой гвардии. Простолюдины, солдаты и лорды с нетерпением ждали во дворе. Роб спешился, ухмыльнулся и слегка поморщился. Серый Ветер поприветствовал призрака громким фырканьем, и оба лютоволка помчались в Багращу. Стражники Робба вернулись вместе с леди Кейтилин, но с ними были еще 4, двое мужчин и 2 женщины. 3 из них носили кольчуги разных цветов, красные, желтые и синие. 4-я женщина была одета в простые серые одежды. «Лорд Старк, армия в вашем распоряжении», — сказал Джон, поклонившись. «Спасибо, Джон», — ответил Роб. Он повернулся к собравшимся во дворе людям. «Милорды, рыцари и солдаты, даже в штормовых землях рассказывают о великих победах при Акскроссе и Золотом Зубе. И вот пришло время для финальной битвы в речных землях. Вместе мы победим Ланнистеров и предадим лорда Тейвина правосудию». Аплодисменты не стихали довольно долго. Сноу ждал, пока люди разойдутся, и в зале останется только несколько человек из его боевой гвардии. Наконец, они дошли до большого зала, где слуги уже расставили на длинном столе полдюжины блюд. Джон с удивлением заметил, что Роббу не подали форель. Вместо этого в зале запахло жареным цыпленком, молочным поросенком и свежим хлебом. «Джон, я хочу представить тебе кое-кого», — сказал Робб и махнул рукой в сторону вновь прибывших людей. «Это сир Робер Ройс, сир Эммон Кай, Бриенна Тарт и леди Талиса. Рад знакомству. Старк, ты отправился за союзом с армией в 70 тысяч человек, а вернулся всего с 3 мечами?» С кривой усмешкой спросил Джон. «И целительницей. Леди Талиса излечила меня от раны, оставленной рукой теневого убийцы», — пояснил Роб. «А еще лорд Старк спас нас от тиреллов. Иначе сир Лорес повесил бы нас за измену», — добавил Робер. Джон удивленно поднял брови. «Ты многого не сказал в своем письме», — заметил он. «Как и ты», — ответил Старк, допил Элли и встал. «Пойдем, Сноу. Нам нужно поговорить. Но, Роб, ты только что приехал. Ты устал после долгой дороги. К тому же, сегодня утром мы не завтракали, а ты еще не до конца оправился от раны», — возразила Кейтилин. Темноволосая целительница кивнула, соглашаясь с ней. «Нам нужно обсудить план сражения. Мне нужно многое рассказать Джону, и, думаю, ему тоже есть, что сказать мне», — отрезал Старк. Оливар Фрей тоже поднялся, чтобы сопровождать своего господина. «Садись», — сказал он. «Вам всем нужно поесть и отдохнуть. Это приказ». Они разговаривали несколько часов. Джон снова восхитился тем, как быстро брат разбирается в военных вопросах. У Робба был особый талант к тактике. Он предложил план нападения, изобретательный, смелый, но довольно опасный. Сноу должен был подготовить сцену для этого плана. «Может, мне отправиться прямо сейчас?» – спросил Джон. Роб покачал головой. «Нет, сначала я поговорю с командирами. Они должны знать, как будет развиваться битва. Твое и твоих людей положение будет самым опасным. Без риска нет победы, и не будет мира, пока мы не выиграем эту войну», – сказал Джон. Они встретились в большом зале с лордами и командирами севера и речных земель. Не было только черной рыбы и леди Мормонт. Роб рассказал о том, как провел месяц в просторах и штормовых землях. История о братьях Баратионе и о теневом убийце привлекла внимание слушателей, и уважаемый сир Роберт подтвердил ее правдивость. Руси Болтон поднялся и спросил: «Лорд Старк, если Станнис Баратион, убийца родичей, а Ренли ранен, кого север поддерживает в борьбе за трон?» «Не знаю, милорд», — ответил Роб. «Но это не имеет значения». Большой Джон громко стукнул по столу. «Я предлагаю объявить север независимым. И есть только один человек», — начал он. «Довольно, милорд», — прервал его Старк. «У нас есть более важные дела. Независимо от того, кто будет править в Королевской гавани, мы должны победить Тайвина Ланнистера и разгромить его армию. Север и речные земли будут иметь дело с Железным Троном только с позиции силы. Каковы ваши планы по победе над лордом Тайвином?» — спросила Дейси. «Мы не позволим Ланнистерам пройти на юг. У реки, которая к юго-западу от Божьего Ока, есть мост. Он глубокий и быстрый. Разрушьте его», — начал молодой волк. «Лорд Старк, нет никаких признаков того, что Ланнистеры собираются идти на юг», — заметил Мартин Риверс. «Это не имеет значения. Я не хочу, чтобы они сбежали. От Харринхолла до Красного Зубца 250 миль на запад. Если их армия двинется в этом направлении, мы сможем их обескровить и заставить платить за каждую пройденную милю. Мы не будем сражаться с ними, но нападем на их лошадей и захватим припасы. Битва будет на северном перекрестке, где встречаются три дороги. Это самый короткий путь для Тайвина, чтобы пересечь Трезубец», — сказал Роб. «Но, лорд Старк, если битва будет у Брода, вы хотите разделить наши силы?» — спросил Эдмур Талли. «У нас недостаточно людей, чтобы разделить наши силы на две части. У нас 17 тысяч человек, а у Ланнистеров 25 тысяч. Руси Болтон прошептал: «И как же вы собираетесь помешать им переправиться?» Джон ответил: «Я буду держать переправу. Мой брат будет держать северную сторону развилки. У него будет 2000 человек. Я буду командовать остальной армией к югу от реки. 2000 человек не смогут сдержать армию в 10 тысяч конных и 15 тысяч пеших, даже если им придется пересечь реку. Ланнистер захватит вас». Эдмур вызвался: «Лорд Сноу, я присоединюсь к вам. Тайвин Ланнистер сжег и разграбил мои земли. Он не перейдет мою реку. Благодарю вас, лорд Талли. Мне нужны люди, которые умеют работать и строить. Наша оборона будет не только рекой. Амбер и его катапульта хотели присоединиться, как и Эддард с братьями. Люди Маллистера и Блэквуда могли бы помочь, прежде чем вернуться в главную армию. Рабу нужно как можно больше солдат, чтобы вступить в бой с Ланнистерами». Арья Старк первая увидела трехэтажную гостиницу с башенками и белыми каменными трубами. Ее зрение было острее, чем у Джендри и Пирожка, и она уже бывала здесь раньше, с королем и отцом, когда Санса еще хвасталась тем, что она невеста Джоффри. Тогда у нее был лютоволк с темно-золотыми глазами и серой шерстью. Казалось, это было в прошлой жизни. Они провели целую неделю в тени армии Ланнистеров, отдыхая днем и двигаясь ночью. Однажды Пирожок украл в Харринхолле мешок с хлебом, но хлеб успел зачерстветь, и они съели его вчера вечером. Теперь у них совсем не осталось еды. Гостиница, стоявшая на перекрестке, в прошлом, вероятно, была лучше. Сейчас же ее внешний вид оставлял желать лучшего. Во дворе висела ржавая виселица, а на стене из разбитых белых камней рос мох. Земля была покрыта сорняками, мертвой бурой травой и грязью. Конюшня была заблокирована повозкой, запряженной валами и со сломанным колесом. Арья осторожно пробиралась в темноте. Она заметила, что лошадей в конюшне нет. Это удивило ее, ведь обычно даже посреди ночи в конюшне были животные. Арья снова пожалела, что с ней нет ее верного спутника, меча Иглы. «Кто там ходит?» На пороге стояла юная девушка с арбалетом в руках. Пирожок всплеснул руками, а Джендри опустил их. «Мы не собираемся причинять вам вред. Мы просто путешественники», — сказал Джендри. Тут появились еще двое мальчиков и девочка, все примерно одного роста с Риканом. Девушке с арбалетом на вид было лет 9 или 10. «Кто вы?» — спросила старшая девочка. «Меня зовут Джендри, «Я кузнец. Я слышал, у вас есть кузница, и мы могли бы работать там за еду», — ответил Джиндри. «А я пекарь. Я умею печь хлеб, пироги и пирожные», — добавил пирожок. Девушка опустила арбалет. «У нас есть свободные комнаты, но нет еды. Ланнистеры забрали все. Муку, эль, масло и мясо. Мы тоже убегаем от них», — сказал Джиндри. Лицо девушки стало суровым и недоверчивым. Она снова подняла арбалет. Пирожок снова заплакал. Арья вышла из тени. «Кто бы не захотел сбежать от ланнистеров. Они убили нашего друга и заставили нас работать». Костлявая девушка расслабилась. «Если бы она не была такой худой, то могла бы показаться хорошенькой. Они повесили мою двоюродную бабушку на виселице снаружи. Одна леди арестовала здесь беса, и ее за это убили. Мы можем остаться у вас на ночь?» — прямо спросила Арья. Девушка кивнула. «Мы не прогоняем детей», — сказала она, зажигая короткую свечу, когда они вошли в темную гостиницу. Арья увидела множество пар любопытных глаз в общей комнате. Раньше все было не так плохо, но ланнистеры двинулись на север и забрали все, что у нас есть. «И волки убьют нас всех», — пропищал мальчишеский голос. «Заткнись, Бен», — ответила девушка. «Нам всем нужно немного поспать». И она задула свечу. В ту ночь Арье снилось, что она снова стала волчицей, окруженной огромной стаей. Они вместе бежали по рекам, полям и лесам под светом луны. Она была огромной и свирепой волчицей, сильнее и быстрее своих собратьев. Она могла охотиться на оленей, обгонять лошадей и побеждать львов. У нее было четверо братьев и убитая в бою сестра, но братья не забыли ее. Они пришли, чтобы забрать ее домой, могучие и ужасные серый король и белый волк, который всегда стоял поодаль. Эти волки пили кровь людей в бою. В волчьем сне ее желудок не был голоден, а сама она не испытывала страха. Она была свободна. Арья проснулась на следующий день. Во дворе стоял шум. Там толпились десятки крестьян. Десятилетняя девочка изо всех сил пыталась охранять дверь. «Что случилось?» — спросила она. Джиндри указал на отчаявшихся простолюдинов, которые молились и плакали. «Они бегут с берегов Трезубца. В 5 милях отсюда они увидели солдат, 1000 солдат. Уиллоу Хедвелл обернулся. «Говорят, что на другой стороне Красного Зубца северяне строят укрепления, рвы, стены, башни. Там развивается знамя с белым лютоволком на черном поле. Кровавый волк здесь». Заметки автора. Чтобы написать эту главу, я еще раз перечитал главы, посвященные Арье, в первых двух книгах. Сцена с горой в Харренхолле просто ужасает. Она напоминает сцены из фильмов для взрослых, где показаны пытки. Я понимаю, что это отличается от книги, где Арья освободила северян. В результате люди Руси Болтона в замке стали вести себя так же плохо или даже хуже. Если вы подумаете о ее линии развития, то трансформация Арьи от неудачницы до психопатки кажется вполне убедительной. Это связано с тем, что она была травмирована, став свидетельницей такой огромной жестокости. В книге Пирожок и Джиндри хотят остаться в замке, поэтому Арья лжет им, говоря, что Варгахаут отрубит им ноги. Однако к тому времени, когда Джейми возвращается в Харренхолл в 4-й книге, все слуги, кроме 3, уже мертвы. К этому времени до замка доходят дикие истории о зубе, и Джиндри оказывается достаточно умен, чтобы понять опасность и попытаться уйти. Можно ли считать это натяжкой? Возможно. Но в замке хотя бы кормит. Также стоит отметить, что Арья не использовала Икингора для убийства Тейвина, хотя это был бы очевидный способ использовать смертоносного убийцу. Однако, если честно, она молода и просто пытается выжить. Гостиница на перекрестке – это стереотипный образ, который часто используется в литературе и кино. Она напоминает таверну «Подземелье и дракон», где герои получают задания. Однако это не только клише, но и место, где происходят важные события. Например, в книге и сериале «Игра престолов» в этой гостинице Арья убивает Щекотуна. Это одна из самых запоминающихся сцен в произведении. «Армия держится на поставках продовольствия», — так говорили либо Наполеон, или Фридрих Великий. И это действительно правда. История галлийских войн Цезаря демонстрирует, насколько важны были поставки продовольствия для армии. «Мириам» — это название корабля, который Тион берет в книгах. И в книгах он пьет и распутничает с Патриком Маллистером. В телешоу Бриенна убивает 2 членов Радужной гвардии в целях самообороны. В книгах сир Лорес убивает рыцарей. Это больше основано на книжной версии. «Дисциплина — душа армии», как говорил Джордж Вашингтон. Интересно, что фон Штейбен, прусский военный, который стал начальником штаба Вашингтона, утверждал: «Я могу с уверенностью сказать, что в континентальной армии не было такого понятия, как военная дисциплина. В книгах представлен запутанный сюжет, в котором сир Дантес, известный своей любовью к вину, играет ключевую роль в похищении Санса из Королевской гавани по приказу Питера Бейлиша. Именно поэтому Санса не принимает предложение Тириона о безопасности и затем раскрывает заговор Тиреллов, рассказав обо всем Дантесу. На мой взгляд, в этой истории слишком много совпадений. Либо так, либо Питеру Бейлишу просто невероятно везет на протяжении 5 книг, а в 7-м сезоне удача ему изменяет. Однако главная проблема не в психологии персонажей, а в том, что Тайвин и Варис проявляют удивительную недальновидность, не замечая, что Санса часто ездит в Багаращу, чтобы встретиться с сиром Дантесом. Как это возможно, что никто не знает об этих поездках? Водяные часы, известные также как клепсидры, были изобретены в Древнем Египте. Однако именно греки и римляне усовершенствовали их конструкцию. В средние века водяные часы получили распространение в исламском мире, где их использовали как в быту, так и в общественных местах. Однако в Западной Европе они, по-видимому, были забыты. Интересно, что в Афинах в 4 веке до нашей эры водяные часы использовались даже в публичных домах. Они помогали устанавливать лимит времени для посетителей. В книге «Присяжный меч», второй части цикла о Дункане и Эгге, есть замок сира Юстаса Асгрея, который называется Оплот. Это небольшая крепость, не такая величественная, как Холодный ров. Мейс считает, что для бастарда это большое благо, а Ауэн Фассови – наоборот. Однако после войны верность Ауэна Джону сыграет свою роль. Почему Тиреллы не предложили Маргири Рабу? Дело в том, что она все еще замужем. Тиреллы предпочитают действовать постепенно. Кроме того, Алина знает, что у Рабба нет ни желания, ни оснований претендовать на трон. Фалия Флауэрс – персонаж, который упоминается в главах от лица Ирона и Викториона Грейджейв. Когда Иурон захватывает Щитовые острова, Фалия становится служанкой своих многочисленных сестер в Дубовом Щите. Фалия предлагает своей матери и сестрам служить Иурону обнаженными. Она беременеет от Иурона и думает, что станет его соляной женой. Позже мы видим ее обнаженной, привязанной к носу корабля Иурона под названием «Молчаливая», с отрезанным языком. Корабалиста – это римское изобретение, основанное на греческой технологии. Римляне усовершенствовали эту технологию, чтобы создать конную полевую артиллерию. В каждом легионе было 55 корабалистов. Это оружие использовалось как при осадах, так и в сражениях на суше и на море. По сравнению с греческими машинами, римские баллисты имели полностью железную раму и более широкие прицельные механизмы, что делало их более точными. Сообщения, датированные 400 годом нашей эры, рассказывают о том, как корабалиста могла стрелять на расстоянии в 1000 метров или через всю ширину реки Дунай. Предложение Руси Болтона напоминает его действия в битве при Зеленом Зубце. Он планирует совершить форсированный марш за ночь, чтобы напасть на ланнистеров. Но это кажется абсурдным. Мартин заставляет их преодолеть 60 миль ночью. На следующее утро они будут совершенно измотаны. Читатели также могут обратить внимание на то, что Руси приказывает идти в долину, где гора устраивает им засаду, а Риндил Утерли уничтожает оставшихся северян. Клятва нерушима, ибо, поклявшись добром или злом, она будет преследовать того, кто дал клятву, и того, кто ее нарушил, до скончания веков. В Сильмариллионе Фианар и его сыновья приносят страшную клятву вернуть Сильмарили. Как мы знаем, эта история заканчивается очень печально. Бутерброд был изобретен графом Сэндвичем в 18 веке. Он не хотел прерывать игру в крипбидж, чтобы поесть, поэтому попросил подавать ему еду между двумя кусками хлеба. Конечно, как и многие другие вещи, это блюдо могли придумать и раньше. Например, в начале Римской империи на Пасху ели ягненка, завернутого в мацу. Меня не удивило бы, если бы римляне ели мясо с хлебом, ведь многие утверждают, что пиццу изобрела именно римская армия. Это сражение можно рассматривать как переосмысление битвы у Бродов. Однако стратегия, которую Тайвин Ланнистер выбирает в книгах, кажется странной. Он исследует десятки мест, некоторые из которых находятся в 10 милях друг от друга. В книге есть цитата, где Бриенна объясняет Киетилин стратегию Тайвина. На мой взгляд, было бы сложно скоординировать действия в таких условиях. В книге рассказывается о нескольких переправах, которые Тайвин исследует. Одни находятся выше по течению, другие – ниже. Это может иметь смысл, если у вас значительное численное превосходство над противником. Однако более разумным кажется отправить разведчиков и сконцентрировать атаку. Северная армия все еще находится в речных землях, поэтому Тайвин не хочет атаковать ее напрямую. Вместо этого он разрабатывает план, который может занять еще несколько дней, но позволит ему избежать замков. Тайвин намеревается пересечь развилку у перекрестка и послать своих людей на запад, на ту сторону реки, которая защищена от Риверона. Затем он планирует следовать по этой стороне реки на запад к Золотому Зубу и осадить его. Люди могли бы возразить, что Тайвину следовало бы просто выбрать прямой путь и отправиться на запад. Однако, если прибавить к этому маршруту более 70 миль на север, а затем столько же на юг, то получится довольно длительный путь. Но гораздо легче путешествовать вдоль реки, по ровной местности и с возможностью использовать воду для передвижения. В то же время, переход на запад через замки, которые обычно строятся на холмах, значительно увеличит время в пути. Это Уиллоу Хедл в гостинице, которая находится на перекрестке. Хедлы упоминаются только в двух главах книги «Перстервятников» Джорджа Мартина. В книгах Пирожок находит работу в гостинице, а Джендри – в гостинице на перекрестке, где он защищает сирот. В телешоу сцены происходят в гостинице, которая находится на перекрестке. Женщина, которая поймала беса, это Кейтлин Старк. Тайвин Ланнистер за это вешает Машу Хедл. В следующей главе Джон и Роб будут использовать стратегию боя, вдохновленную греческой и римской тактиками. Тайвин имеет преимущество в численности и качестве войск, но волки сосредоточатся на особенностях местности и эффективной тактике. Глава 21. Волки отправляются на войну. Даже днем в большом красном шатре горели 6 восковых свечей на серебряных и золотых канделябрах. Полдюжины богато украшенных стульев стояли вокруг стола орехового дерева, и высокий, широкоплечий мужчина сидел в прекрасном кресле. Его бледно-зеленые глаза сосредоточились на письмах. Тайвин Ланнистер заплатил целое состояние за специальных воронов, которые могли вернуться в его палатку. Мистеров, сопровождавших птиц, держали под строгой охраной, чтобы сообщения оставались в строгой конфиденциальности.